Президент Республики Доминика Даниэль Медина Санчес 16 августа принял чрезвычайного и полномочного посла Корейской Народно-Демократической Республики на Кубе Пак Чанг Мюра, который в качестве спецпосланника правительства Корейской Народно-Демократической Республики участвовал в президентской инаугурации. На встрече Пак Чанг Мюр передал Даниэль Медина Санчесу привет от великого Ким Чен Ына. За это Даниэль Медина Санчес выразил глубокую признательность и попросил Пак Чанг Мюра передать Ким Чен Ыну сердечный привет и пожелания.